Глава 24. Каталка со счастливым Глебом остановилась в конце коридора у стеклянных дверей. Пятое отделение было неброско и скромно выведено на табличке. Глеб успел удивиться и даже задать вопрос, что это, но получить ответ ему не довелось. Двери распахнулись, молодые Любины руки толкнули каталку туда, откуда редко кто выходит таким, каким вошел. Или не выходит вообще.